Всех сердечно приветствую, братья и сестры. Зовут меня Андрей, фамилия моя Гам. Живу я в городе Отрадный, Самарской области. Наша церковь принадлежит к Уральскому объединению нашего братства, где и совершаю служение. Я прочитаю, братья и сестры, в напоминании нам очень знакомый текст Священного Писания. Псалом 102, первые два стиха. 102 Псалом, первые два стиха. Псалом Давида. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Как прекрасно, что мы год можем завершать днем покаяния и днем благодарения. И то, и другое очень важно. И попросить прощения у Бога за прошедший год, и поблагодарить Его за все милости Его. В общем-то, друзья, благодарности – очень разные бывают, очень разные. Я в этом году осенью, Бог благословил побыть в Узбекистане. Послушал, за что благодарят там дети Божьи в собрании. В наших церквах не услышать таких благодарностей. Допустим, благодарят Господа. «Господи, благодарим Тебя, что беспрепятственно прошло собрание, что власти нам не помешали нашему общению. Благодарим Тебя, Господи». Но мы так не благодарим, да, братья и сестры? Мы же не благодарим. Или же, допустим, благодарность: «Господи, благодарю Тебя, что газ дали в наших жилищах. Там тоже уже прохладненько было, и мерзли братья и сестры, а с газом перебои. Или что работу нашел, с работой очень трудно. Или даже братья-водители здесь благодарили за охрану больше в пути, а там водители благодарят Бога за то, что заправиться могли, потому что длиннющие очереди на заправках, и далеко не всегда бензин бывает в городе. Ну, такая вот обстановка там. Мы в нашей церкви в Отрадном тоже всегда встречаем Новый год вместе, всей церковью. Год назад я заметил, наверное, около получаса мы стояли на коленях, и лилась благодарность Господу. «Господи, благодарим за это, за это, за это, за это». А я потом подметил и для себя лично, а потом и в церкви сказал: «Братья и сестры, хорошо, что мы столько благодарности нашли, но вокруг чего вращаются все наши благодарности? Благодарность тебе за здоровье, за охрану, за помощь, за то, за то, за то, но все вокруг земного. Братья и сестры, можем ли уже сегодня благодарить за небесное?» «Да, конечно! Слава Богу, я имею небесную прописку! Уже сегодня имею! Я гражданин неба! За это ж можно благодарить Господа?» «Да нужно бы побольше! Я там имею небесного Отца! Я там имею небесный дом, небесную отчизну! Я на один год приблизился, ближе стал к этой цели!» Я часто тоже в поездках бываю, и когда приближаюсь к дому, знаете, сердце бьется по-другому, ближе к дому. Уже где-то иногда считаю дни, я признаюсь вам в этом, братья и сестры. Иногда нам говорят: «Да вы уже привыкли к этому, постоянно где-то в поездках». А не привыкаешь, братья и сестры, так хорошо дома. Так хорошо дома, и когда ближе домой, уже по-другому сердце стучит. Друзья, есть же нам за что благодарить Бога, что еще на один год мы приблизились к вечности. Друзья дорогие, но давайте немножко по тексту нашему. Мы здесь прочитали: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Как вы думаете, братья и сестры, есть разница между «благослови» и «благодари»? Было бы здесь написано: «Благодари, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Есть разница? Или «благослови»? Как думаете, хористы? Есть разница? Есть. Я тоже так считаю. Есть, друзья. А какая разница? Друзья, здесь разница вот в чем. «Благодарю за». Благодарю за одно, за второе, третье. А благословить? Есть разница? Или подойдет ребенок к маме и скажет: «Мама, благодарю тебя, такой хороший супчик ты сварила». Или подбежит ребенок, обнимет маму и скажет: «Мама, какая ты у меня хорошая». Есть разница? Есть разница, да? В общем-то, это слово «благослови» нам ближе и понятнее, и обычно в наших молитвах оно звучит: «Господи, благослови меня! Господи, благослови, Господи, благослови мне путь предстоит, благослови предстоящую операцию, благослови наше собрание, благослови нас в этом году, благослови, благослови, благослови». И думаю, хорошо, когда мы желаем Божьих благословений. Желаем Божьих благословений. Братья и сестры, я думаю, это один из секретов, почему Бог так возлюбил Иакова. Он пишет: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». А что, Иаков настолько лучше Исава? Да какой-то он скверный, да, своевольный и прочее, обманщик такой. Друзья, но он страстно желал Божьих благословений иметь в жизни. Да, старался добиваться своим путем, но он страстно этого желал, и Бог это одобрил. И Бог обратил на это внимание и говорит: «Иакова я возлюбил». Возлюбил. Господи, благослови нас. Мы и завтра будем молиться о благословении Божьем на весь этот год. Друзья, написано, послание Петра написано, что и мы призваны к тому, чтобы благословлять. Других благословлять. Да, это Бог благословляет нас. Это Божье благоволение, Божье участие в нашей жизни. Как бы Божья благодать. Божье благо для нас, благословение. Божьи добрые слова к нам. Добрая воля, доброе расположение к нам. Оно очень ценно. И Бог хочет, чтобы и мы, дети Божьи, тоже благословляли. Благословляли других. И даже, друзья, тех, кто нас обижает, да, благословляли, благословляли. Друзья, а вот как понять «благослови, душа моя, Господа»? А я как могу благословить Бога? Бог меня может благословить. Ну а как я могу Его благословить? «Благослови, душа моя, Господа». Благослови. Братья и сестры, тоже, я думаю, оно включает в себе доброе наше отношение к Богу, прославление Его, почтение Его. Вот выразить доброе наше отношение к Нему. Доброе. Братья и сестры, чтобы не просто Бог для нас был бы, ну, как попрошайки мы к Нему. Господи, дай, дай, дай, благослови и помоги. А выразить наше отношение к Нему. А превознести Его, возвысить Его, превознести Его. У нас как-то после Нового года тоже было семейное общение новогоднее. И мы делали немножко другой опрос. Братьев спросили: за что ты хочешь благодарить Бога? А мы спрашивали так: каким тебя открылся Христос в этом прошедшем году? Друзья, немножко другое, да? Оно не искание руки Божьей, а лица Божьего. Здесь речь идет о личности Бога, о самой Его сущности. Не просто о дарах, не просто о том, что Он делает для нас, а о том, что Он есть для нас. Что Он есть для нас. Одна жена говорит своему мужу: «Слушай, муж, ну скажи откровенно, ты меня любишь?» Он говорит: «Какой странный вопрос. Я ж на этой неделе тебе утюг купил». «Да не об этом я спрашиваю тебя. Ну как, стиральную машину починил?» «Да не об этом. Ты любишь меня?» Братья и сестры, наш Господь от нас тоже ожидает этого, чтобы мы выразили Ему свое наше доброе расположение, нашу внутреннюю любовь к Нему, наше доброе расположение. Благослови, душа моя, Господа, благослови. Друзья дорогие, если бы сегодня спросить каждого, каким открылся тебе Христос за этот прошедший год? В том семейном общении были очень разные ответы, очень разные. Кто-то говорит: «Он мой целитель, вот я болел или болела, Он помог мне, Он мой целитель, Он стал мне дорог, я понял или я нашел во Христе в этом году настоящего друга». Кто-то здесь засвидетельствовал, что в этом году принял крещение. Это что значит? Это значит, Христос стал Спасителем, и не только Спасителем, а союз с Ним заключили. Он стал близким, дорогим. Вы помните, как начинается 22-й псалом? Дети, вы знаете, как он начинается? Он начинается словами: «Псалом Давида, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Братья и сестры, этот псалом или эти слова стали его личным достоянием. «Господь пастырь мой». Не чей-то, не просто «Господь пастырь добрый», а «Он мой». Это псалом Давида. Братья и сестры, кем открылся для нас Христос в этом прошедшем году? Я хотел на некоторые моменты, может быть, остановиться, друзья, чтобы наша душа расположилась бы в конце этого года благословить Господа, благословить, чтобы как-то еще ярче засиял образ Христа для нас. Друзья, вот эти слова из послания к евреям, из 12 главы. Третий стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». В другом переводе звучит примерно так. «Внимательно рассмотрите его, который потерпел над собой такое поругание от грешников». Рассмотрите, всмотритесь в него. Братья и сестры, нам бы в конце этого года еще раз смотреться в Христа, в нашего Господа, чтобы наша душа воспрянула и могла бы его благословить. Благословить. В 44-м псалме, это очень дорогой псалом и для меня, друзья, начинается он так: «Начальнику хора на музыкальном орудии шашан учение сынов Кореевых». Это тоже личный псалом, да, сынов Кореевых. Этот псалом имеет автора и конкретного автора. И дальше «Песнь любви». это слово любви, это выражение, это песнь о царе, песнь моя о царе. И дальше третий стих. «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Ты прекраснее сынов человеческих. Братья и сестры, если бы сейчас, но я не буду этого делать, но если бы спросить, быстренько, так резко спросить, вот скажи, почему ты любишь Христа? Сколько бы мы перечислили, друзья? Мы могли бы быстро, не задумываясь долго, 10 пунктов назвать. Думаю, не все смогли бы это сделать. В книге «Песня песней» вот этой девушке, которая полюбила царского сына, на вопрос, чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, она на протяжении 7 стихов описывает вот своего возлюбленного. Он и бел, и румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото. О кудрях, о глазах, о щеках, о руках. Все она перечислила. Всего его описала. А потом говорит, уста его сладость. И весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой. И вот кто друг мой. Чери иерусалимские. Друзья дорогие, а как мы, сколько мы можем о Христе сказать? Сколько наша душа наполнена Христом? Сколько мы им живем? Может ли душа наша сейчас, в конце этого года, действительно благословить Господа? Сказать доброе Ему, как Ты прекрасен, как Ты чуден. Смотрите, это возвышенная песнь о Христе, о Господе в 44-м псалме. «Песнь моя о царе, ты прекраснее сынов человеческих». Вообще, друзья, когда речь идет о Боге, вообще обычно присутствуют вот эти приставки «пре» или «все». Если о человеке можно сказать «сильный человек», о Боге мы говорим «все сильны», «могущественный царь», о Боге «всемогущий». Таков Он, ты прекрасней сынов человеческих, знающий все знающий, мудрый премудрый, красивый прекрасный. То есть самый красивый. Друзья дорогие, я так понимаю, у нас, у людей, есть такое затруднение, с которым когда-то встречался и пророк. Пророк Исаия пишет, когда мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Нет в нем ни вида, ни величия. Даже наоборот, написано, что он паче всякого человека было обезображено лицо его. В чем дело, друзья? Почему так? Почему? Друзья, а здесь как раз раскрывается самая прекрасная сторона вот этого характера или этой личности Божией. Самое прекрасное. Если все-то верно, Он и всесильный, Он и премудрый, Он и всемогущий, Он и всезнающий, Он и всевидящий. Все о Нем, все о Нем точно сказано. Друзья, но здесь раскрывается еще одна сторона. Удивительная, самая прекрасная. А какая, друзья? Как состыковать это? Он прекраснее, ты прекраснее сынов человеческих. А здесь ни вида, ни величия, да еще обезображен паче всякого человека лик его. Братья и сестры, дело в том, что здесь раскрывается самая великая сторона его сущности, его личности. Это он вселюбящий. Это мой и твой грех обезобразил его. Если с самого начала, братья и сестры, можно сказать о Боге, как ты удивительно все сотворил, то о человеке можно сказать, что ты натворил. Натворил. Это мой и твой грех. Он изъязвлен был за грехи наши. Как смотрится нам неприятно лица с язвами, изъязвлены. Да, весь в язвах, весь изуродованный человек. Братья и сестры, таким предстал Христос перед человечеством, когда наши грехи легли на Него. Он изъязвлен был за грехи наши. Но, братья и сестры, в этом же проявилась самая величайшая его любовь. Самая величайшая. Есть такая аллегория, что ли, или такой пример. Один принц полюбил простую деревенскую девушку. Ну, сын короля, принц. Как он может разрешить свой вопрос? Очень просто, да, братья и сестры? Мог бы послать туда своих послов на колесницах с подарками и сделать предложение этой девушке. И навряд ли бы она отказалась, потому что такие предложения не каждый день делаются, да, чтобы принц обратил внимание на девушку из деревни. Но как ему это показалось низким, недостойным для принца купить девушку за подарки? Сердце девушки нет, низко, низко, не то. Он оделся в простую деревенскую одежду, поселился в этой деревне и постарался приобрести любовь девушки. И когда она его полюбила, можно сказать, ни за что. Просто как личность полюбила, да? И дала свое «да». Вот тогда уже «да», тогда уже брак будет проходить во всем блеске королевского дворца, при всем богатстве королевском. Но это уже потом, потом. Братья и сестры, полюбить Бога не просто за это я тебя люблю, а полюбить Его, потому что Он такой удивительный, потому что Он меня любит, и ответить ответной любовью, и благослови душа моя Господа не просто за что-то. Как-то беседуем с одной новообращенной. Она так восторженно мне говорит: «Знаете что? Я так люблю Господа, Он мне все дает. Вот что мне надо? Я помолюсь, и Он все дает. Вот это». А я сижу и думаю: интересно, а как ты себя поведешь, когда Он тебе что-то не даст? Друзья дорогие, вот она разница или за подарочки, или больше, глубже, когда за саму личность, что Он такой у нас Господь. И тогда, друзья, тогда если так полюбить, если так, у пророка есть такое выражение примерно: «В восторге будет сердце их о Господе». В восторге. Братья и сестры, это независимо от обстоятельств, независимо от внешних, имею ли я много в кошельке или мало, и здоровье имею или не имею. Это что-то другое, друзья. Это восторг о Его личности, о том, что Он есть. Я Его люблю, Он меня любит, и я Его люблю. Был момент в моей жизни, когда, ну, после серьезной операции привезли меня в реанимацию, в палату, и, ну, стал отходить от наркоза. Все болит, все тело болит, как-то все вот приходит в себя. Братья и сестры, я могу свидетельствовать, это только Господь. Мое сердце было в восторге о Господе. У меня есть Господь. Ничего со мной не случится, помимо того, что Бог допустит. И мое сердце восторгалось от Господа. Восторгалось. Я читал об одном миссионере, которого нашли мертвым под опрокинутой лодкой. Как-то лодка упала на него, ну, видимо, большая лодка, он не мог выбраться оттуда, и он там медленно умирал под этой лодкой. Но как-то он мог там вести какие-то записи. И пишет он, допустим, такая запись была: «Сильно страдаю от жажды, но прошел дождь, и я немножко там через щели, через тряпочку пососал водички, и мне стало легче». А потом одна из последних записей, примерно такая: «Мое сердце в восторге от любви Божией». Брат дорогой, да что ты думаешь? Ты медленно умираешь там. Разве ты заслужил такой смерти? А его сердце восторгается о Господе. А его любви восторгается. Благослови, душа моя, Господа. Братья и сестры, и вот это самое ценное, когда мы можем благословлять Бога. И не только в добрые дни, и не только за вот это, за другое, за третье, а просто за то, что Он нас любит, за то, что Он есть, за то, что Он нас любит, и мы Его любим. Так ценно было перед Богом, да, братья и сестры, и вообще перед всем невидимым миром, что когда-то муж древности Иов мог сказать: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно», мог благословить Господа. Весь невидимый мир наблюдал за этим. Благословит ли он тебя? Да, пока все хорошо. Да, тогда легко сказать: «Господи, благодарность тебе, у меня все, вот это устраивается в жизни». А если что не так? А когда не все так гладко идет, благословит ли он тебя? Братья и сестры, этот муж древности мог сказать: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Мы не раз находим в Библии, братья и сестры, разговор человека со своей душой. Согласны, да, братья и сестры? Ну, допустим, «Только в Боге успокаивайся, душа моя». Это что? Это человек говорит своей душе. Душа там немножко в смятении, в переживании, а человек убеждает свою душу: «Душа, только в Боге успокаивайся, только в Боге успокаивайся». И здесь тоже, друзья, разговор со своей душой. Братья и сестры, взглянем еще раз в конце этого года, рассмотрим внимательно вот этого древнего страдальца, посмотрим на него, посозерцаем его и скажем своей душе: «Душа, благослови Бога, благослови Господа, какой Он чудесный у тебя». Братья и сестры, поблагодарим Господа Бога, Отца Небесного, за Его Сына, за Иисуса Христа. Скажем добрые слова Иисусу: Господи, Ты знаешь все, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Господи, какой Ты у меня хороший, как Ты прекрасен, как Ты велик, как Ты чуден. Слава Тебе, Господи, за все. Прославим Господа, не только поблагодарим Его, но и прославим, возвеличим. Вообще, братья и сестры, время наше последнее, и невеста должна быть больше занята своим небесным женихом, о нем говорить, его, о нем возвещать, говорить доброе, прекрасное о нем, возвысить его, превознести его. И да благословит нас Господь и сейчас это сделать. Друзья, у нас осталось немного времени. Пусть побольше мы помолимся Господу. С молитвой перейдем в Новый год. Пусть в этом году этот год завершится. Благослови, душа моя, Господа. Господа благословить, превознести Его, прославить Его. Он достоин этого. Ему за все слава. Аминь.